Глава 16. Исправились? Был теплый осенний вечер. Правители к тому времени уже разъехались. Хрустальный замок готовился ко сну, когда Коврик удивленным голосом объявил: «Приехали короли Кейн, Эреп и Сколь, и чистый советник Гнилон!» Весть всполошила обитателей замка, и мешок хитрости даже хотел пристыдить Коврика. «Что за шуточки? Старик, а ведешь себя как ребенок!» «Сам глянь, коль не веришь», — обиделся Коврик. Придворные сбежались посмотреть на чудо. Король-дворец так удивился, что тоже выехал на троне на порог. В самом деле, на пороге хрустального замка стояли три короля и Гнилон. Причем свиной пятачок, змеиный язык и уши летучей мыши у юноши пропали. «Ваше Величество», — произнес Кейн с виноватым видом, — «нам стало очень стыдно за свое недостойное поведение, потому мы решили вернуться и извиниться. Простите нас, пожалуйста». Король-дворец приподнял брови козырьки, а мешок хитрости недоверчиво прищурил глаза. «Мы также хотели бы извиниться перед тобой, принц». Принц опешил не меньше остальных. «Кейн просит прощения?» «А я прощаю вас», — растерянно произнес он. «А где твои друзья?» — участливо спросил Кейн. — Позови их, будь добр. — Крит, Диана, Торан! — еще не веря своим глазам и ушам, позвал принц. — Подойдите! Дети нехотя поплелись к ним. Крит подозрительно насупился и прищурил глаза. — Ребята! — голосом полным раскаяния молил Кейн. — Простите нас. Мы были просто идиотами. Он произнес это с таким чувством, что нельзя было не поверить. И как тут не простить? Король-дворец и придворные уже по-доброму смотрели на гостей, а тетя Рози радостно всхлипнула и утерла платком набежавшие слезы. «Это все, конечно, прекрасно», — проворчал мешок хитрости, который не поверил гостям. «Но согласны ли вы принять участие в праздновании и внести определенный вклад?» «Конечно», — ласково заверил Кейн. «И прямо сейчас мы напишем расписку на 1000 золотых аверьялов. Несите пергамент и перо». И когда Эмит протянул ему все необходимое, Кейн размашисто написал две расписки. «Мы, короли Кейн, Сколь и Эреп, обязуемся внести в общее дело по 1000 золотых аверьялов каждый». «Да откуда вы их возьмете?» Не удержался мешок хитростей. «Распродадим все лишнее», — не растерялся Кейн. «Да и что вам беспокоиться? Вы ведь и сами знаете, что все написанное в этой расписке подлежит исполнению». «Если не умрет один из участников сделки», — уточнил мешок хитростей. «Совершенно верно, Эмет», — кивнул Кейн. Кейн, Сколь и Эреп подписались под документом с одной стороны, а король-дворец — с другой. «Ну что ж, друзья мои», — обрадовался король-дворец, — «я рад, что вы осознали свою вину. Мы вас прощаем». Все дружно зааплодировали, только двое так и не поверили гостям. Крит и мешок хитростей. «Я им не верю, принц», — негромко произнес Крит. «Они что-то затеяли». «А я верю, что в них проснулась совесть. Да и у королей же пропали змеиный язык, свиной пятачок и уши летучей мыши». «Ладно, согласен», — сдался Крит. «Видимо, магия простила их». «Виор», — прошептал мешок хитростей. «Не верю я ни слову, ни полуслову. Может их проверить освещающие фонарем из чулана?» «Нет», — строго отрезал король-дворец. «Даже не вздумай. Мальчики исправились». «Да быть такого не может», — горячо зашептал мешок. «Люди их нрава. Если и меняются, то только в худшую сторону. Давай на кубик правды проверим. Если будут врать, он покатится». «Оставь их в покое, мешок», — тихо сказал дворец и громко объявил. «Давайте в знак дружбы устроим пир». «Спасибо, Виор», — отозвался Кейн. «Но раз уж мы оказались здесь, то я и мои спутники хотели почтить память павших в первой войне». «Конечно, мой мальчик», — обрадовался король. «Это правильно, вспомнить павших в Великой войне. Коврик, пусть мемориал покажется». «Слушаюсь, вашество», — кивнул Коврик и подошел к одной из цветочных клумб. Он прикоснулся к лепестку алой хризантемы. И тут земля заходила ходуном, а в следующее мгновение прямо из-под земли вырос огромный мемориал из черного мрамора. По форме он напоминал тюльпан. «В нем ровно 13 лепестков, по числу стран, участвовавших в той войне», — пояснил король-дворец. «Какой же воятель создал его?» — невольно восхитился Кейн. «Он вырос сам собой, как только началась война, и с первых же дней на его лепестках начали появляться имена погибших. Если судьба героя была неизвестна, то место оставалось пустым». Кейн внимательно смотрел черный мрамор и вырезанные имена павших. «Уважаемый Виор, позволите задать вопрос?» «Да». «Почему на некоторых плитах эрайцев, аскенцев и рацийцев увядшие цветы?» «Безобразие!» — возмутился король-дворец. «В самом деле, почему? Гес, почему ты плохо следил за этим?» «Напраслину на старика возводите», — плаксиво забубнил коврик. «Цветы, как и положено, менял. И разве виноват, что они сами собой вянут?» «Не верю. Покажи!» — нахмурился король-дворец. «Да вот же!» — засуетился коврик и только возложил букет свежих роз на каменную плиту, как он тут же завял. «Заменить немедленно!» — повелел король. «Заменили. Но цветы снова увяли». «Безобразие!» — воскликнул король-дворец. «Наверное, какая-то ошибка». Наступила ночь. На небе взошла огромная луна. Все стояли и смотрели на нее. Вид был завораживающий. Король-дворец вдруг нахмурил козырьки брови и чуть слышно проговорил. «Друзья мои, а хотите увидеть живые картины той войны?» «Да, конечно, Ваше Величество», — живо отозвался Кейн. «Тогда пусть голуби времени покажут их». В то же мгновение стая бумажных голубей взмыла в небо. Они подлетели к огромному лунному кругу и принялись быстро-быстро передвигаться по его белому полотну. «Чего они хотят этим добиться?» — не понимал Крит. «Да ты посмотри, посмотри!» — ахнул от удивления принц. «Это же хроники тех лет!» И в самом деле из беспорядочного мерцания крыльев получились целые картинки. Замелькали войны в красных латах, а вот и сам молодой король-дворец, облаченный в рыцарские доспехи. Принц поразился его быстроте и умению владеть мечом. «А кто это трое юношей в доспехах?» — участливо поинтересовался Кейн. Они были копиями Кейна, Эреба и Сколя. «Это ваши дедушки». «А вот эти?» — указал Кейн на шестерых вельмож, окружавших короля. «Это мои придворные», — нехотя ответил Виор и нахмурился. «Они все погибли». Сказать по правде, Кейн и сам догадался, кем были пять придворных. Узнать о Папире, Белумоне, Кортрубале, Арпаде и Виперу было несложно. Самым толстым, судя по всему, был олигарх Герфрек. «Врешь, они живы и скоро отомстят тебе», — усмехнулся про себя Кейн. «А кто это?» — спросил принц, указав пальцем на мохнатое чудовище с двумя рогами. «Да это же тр...» — начал было король Рэп, но Кейн вовремя зажал ему рот ладонью. «Это наш враг, Тролиха Ера», — ответил король-дворец. Увидел принц и красивую златокудрую девушку с сапфировыми глазами, облаченную в рыцарские доспехи. Но как только она на мгновение появилась, король-дворец хлопнул в ладоши, и голуби времени вновь залетели в сундучок. «Ну, спасибо», — поклонился Кейн. «Нам пора». «Но вы же не поедете в такую непроглядную ночь», — полушутливо произнес Виор. «Оставайтесь до утра, а там с первой же радугой поедете домой». «Я бы с радостью», — с сочувствием сказал Кейн. «Да дел много. Надо срочно написать мудрые законы, чтобы народ зажил лучше». «Ну, раз так, то кто поедет провожать дорогих гостей?» «Я поеду», — вызвался принц. «И я тоже», — вставил Крит. «Одних не отпущу», — пробасил Рыжебород. «Вот и отлично», — одобрил Виор. «Кейн, можно тебя на пару слов?» Позвал мешок хитростей. «Да, Эмет?» «Ты даже не спросил, когда начнется праздник». «Точно, я идиот». Кейн хлопнул себя по лбу. «Праздник начнется в 10 утра», — медленно произнес мешок. «Все жители 5 королевств и независимых территорий соберутся в Зии». «Спасибо, мешок», — горячо поблагодарил Кейн. Принц и Крит сели на белого пони, а Кейн посадил Гнилона к себе на коня. Рыжебород, Сколь и Эреп ехали каждый на своем коне. В том же порядке и поскакали по ночному городу. Но когда миновали ворота Зии, Рыжебород тихо предложил принцу. «Принц, Мишук попросил, чтобы я не говорил про тайный лабиринт, но мне очень не хочется, чтобы наши гости ехали по такой темени». «Да, конечно, скажи», — беззаботно согласился принц. «Мишок вечно всех во всем подозревает». «Может, не стоит?» — попытался остановить его Крит. «Я верю им эту. Пусть он и старый ворчун, но мудр и видит людей насквозь». «Да брось!» — отмахнулся принц. «У него кругом одни предатели. Я разрешаю, Рыжебород». «Друзья!» — громко объявил Рыжебород. «Мы проводим вас в Араю более коротким путем». «Что еще за путь?» — спросил Кейн, словно впервые слыша. «Это заброшенные тоннели», — объяснил Рыжебород. «В войну аверийцы с их помощью, как снег на голову, появились перед врагом. Они помогут нам быстрее оказаться в Ирае, а там вам уже рукой подать до Раттара». И они свернулись с дороги и поскакали на запад. По обеим сторонам дороги шелестели пшеничные поля с колосьями, гнущимися под тяжестью зерен. Вскоре показалась застава. Стражники, одетые в легкие плащи и пудовые стальные сапоги, вскочили на ноги и обнажили мечи. «Кто там?» — окликнули они всадников. «Свои, Энкин!» — отозвался Рыжебород. «Провожаем дорогих гостей!» Вперед выступил командир стражей, благородный и сильный воин. «Извини, Рыжебород, но я могу пропустить в тоннель только с разрешения короля дворца». «Я его сын, и потому повелеваю вам пропустить нас», — приказал принц. «Хорошо», — нехотя согласился Энкин. «Проходите». Перед ними был небольшой пруд, и больше ничего. «А где же вход в тоннель?» — удивился принц. «Сейчас стража откроет водяную дверь», — ответил Рыжебород. Стражники схватились по краям за кусты и сдвинули пруд в сторону. Внутри был виден широкий и глубокий тоннель. «Спасибо», — вежливо поблагодарил Кейн. «Вот вам гостинцы», — добавил он и протянул стражникам плетеную корзину со сладостями. «Благодарю вас, ваше величество», — поклонился страж Энкин. «Скачите!» Всадники пришпорили коней и скрылись в тоннеле. Конь Кейна и Гнилона, замыкавший колонну, отставал от всех. Тоннель был очень широким и высоким. В нем мог спокойно поместиться в ширину строй всадников. На стенах горели факелы. Тоннель ввел все глубже и глубже под землю. С потолка свисали корни с огоньками на конце. «Устройство тут хитрое», — пояснил Рыжебород. «Тоннель раньше менял направление, чтобы даже если противник и узнает, как в него пробраться, он не мог выбраться наружу». «А сейчас?» — как бы, между прочим, спросил Кейн. «Сейчас он заброшен, и чтобы его пройти, нужен опытный проводник. А то стоит только свернуть не в ту сторону, и пиши пропало. Вот, например, стоит повернуть в этот правый тоннель, как вы с каждым шагом будете идти назад. От былой защиты остались только сигнальные корни. Они тянутся вплоть до колоколов Зии. Так что не задевайте их головой, иначе поднимете переполох». Тоннель все время петлял налево и направо. Каждые 5 минут появлялись новые проходы. Казалось, ему не было конца. Но Рыжебород уверенно вел всадников за собой. Что поразило Кейна, с виду тоннель в самом деле был широк и высок. Но и ему, и Эребу, и Сколю, и Гнилону он был узок. Они едва не задевали сигнальные корни головой. Всадники скакали около часа, и вот впереди забрезжил лунный свет. «Кто там?» — громко окликнул голос. «Свои!» — ответил Рыжебород. «А, это ты, хост!» — ответил голос, показавшийся принцу знакомым. И перед всадниками предстал высокий черноволосый страж Урил. «Все тихо и спокойно», — доложил он. Гнилон внимательно осмотрелся. Сторожевой пост находился на высоком холме. Вся округа лежала как на ладони. Подойти незаметно было невозможно. «Дорогие наши защитники», — заискивающе сказал Кейн, протягивая стражникам корзинку. «Угощайтесь сладостями». «Спасибо», — процедил Урил, принимая гостинцы. «Дальше начинаются земли Эраи», — — рассказал Ржебород. «Сейчас вас спустят вниз на лебедке и скачите все время прямо по лесной дороге до самого Ротара». «Спасибо за теплый прием!» Кейн горячо обнялся со всеми. «Приезжайте на праздник!» — растрогался принц. «Вы не забудете этот день!» «Да!» — глаза Кейна странно блеснули. «Вы его тоже не забудете!» «Войска соберутся в Зии в 10 часов утра», — доложил Кейн. «Там мы их разом и накроем. Отлично!» Обрадовалась троллиха и от прилива нежности обвила Кейном хвостом вокруг шеи. Тролли так проявляют симпатию. «А что насчет тоннеля?» «Я, как ты и сказала, раскидал белый порошок», — повидал Гнилон. «Он пока не видим». «А я дал страже твои сладости», — добавил Кейн. «Первая стража навряд ли клюнет на этот трюк, а вот вторая точно». Заверил Гнилон. «Великолепно!» — радостно воскликнула Ера. «Вы отлично поработали, и я угощу вас на славу. Я и сама целую неделю ничего не ела и не пила. Эй, мышь, тащи все, что есть для дорогих гостей!» И тут гости подскочили от удивления. В зал вошла самая настоящая мышь. В переднике и поварском колпаке, ростом с человека. Она накрыла на стол и принесла еды и питья. Причем из заплесневелых бутылок непрерывно доносилось. «Подлец! А чтоб тебя!» «Это напиток обзавичка», — пояснила троллиха. «Он хранится в особом бранном погребе, и слуги ругаются самыми отборными ругательствами, чтобы он стал еще крепче. Много не пейте. А то после него у вас будут вылетать крепкие словечки». Гости не прикоснулись к обзавичке. А вот принесенные явства выглядели аппетитно и вполне съедобно. Только гости собрались накинуться на еду, как Ера в ужасе спохватилась. «Стойте! Вы же люди, вам это есть нельзя. Это мухоморный суп, а это вермишель из болотных червей. Ничего, мы не голодные». Кейн быстро отодвинул блюдо, хотя фанфары, издаваемые его животом, говорили о другом. Пришлось унести всю еду обратно. «Я так вас и не узнала, Кейн. Что вы хотите, чтобы я вам отдала в случае победы?» «Крида!» — завопили хором Кейн, Гнилон, Эреп и Сколь. «А кто это?» «Это...» Кейн задыхался от злобы. «Такой маленький гаденыш, который... выставил нас на посмешище при всем честном народе. Я прямо сплю и вижу, как сдеру с него кожу и утоплю в болотной жиже». «Хорошо, хорошо», — засмеялась Ера. «Значит, золото вам не нужно?» «Нет, то есть да, нужно», — вскричал Кейн. «Как, кстати, будем делить трофеи?» «Мне все, а вам-то что останется?» Три короля и Гнилон побелели. «Да шучу я», — хохотнула Ера. «Поделим по-честному». «Тогда, я думаю», — предложил Гнилон, «самое время продумать план, как мы будем наступать на Зию». «Верно», — похвалила троллиха и позвонила в колокольчик, висевший на стене. «Нечисть, а ну, марш ко мне!» Спустя мгновение прибежали придворные. «Ты звала нас, госпожа?» — проблеяли они. «Да, мои бестолычи. Я хотела бы, чтобы вы предложили свой план захвата Зии и независимых территорий». Тут вперед выступил казначей Арпад. «Моя госпожа, мы уже об этом позаботились». Он положил на стол большую карту. «И вот что предлагаем. Наши силы мы поделим на 3 войска. Первое войско под твоим, Ера, руководством. Ты поведешь через Раю, потом по тоннелю и выйдешь к Зии. Второе войско через Рацию, под предводительством Кейна, и 2 королей ударит по Бердзории, застав остатки горцев врасплох. А 3-е войско под нашим командованием захватит независимые территории. Мы внезапным ударом вторгнемся в 5 островов и в 3-ю бухточку. «А орлиные гнезда?» — озабоченно спросила троллиха. «На севере они очень зорко все охраняют». «Орлов уничтожат грекосипы», — успокоил ее генерал Белумон. «Грека что?» — не понял Кейн. «Это людоеды неба. Они словно раскаленная пила налетают на жертву и разрывают ее на части», — ответила троллиха. «Скоро ты их увидишь». Все сочли план хорошим, и только у Гнилона возник резонный вопрос. Когда это вельможи успели так подробно все продумать? Но он счел за лучшее промолчать. «План-то хорош, но есть и ряд моментов», — с сомнением произнес Кейн. «Например, 1-й сторожевой пост находится на высоком холме. Как нечисть сможет на него взобраться? «Это легче легкого», — пояснила Ера. «Нас выручит вода из обратного водопада». Обратный водопад примечателен тем, что вода течет не сверху вниз, а наоборот, снизу вверх. Волшебное примечание автора. «Стоит плеснуть ее на себя, и ты взлетаешь вверх. Не нужны тяжелые лестницы и машины для штурма стены». «Для штурма стен Зи!» — засмеялись четверо гостей. «Да их ребенок с разбега перепрыгнет». «Я уже пыталась их штурмовать и знаю, о чем говорю», — твердо ответила Ера. «И еще надо подумать, как быть с маскировкой», — задумался Кейн. «Сверху войско могут заметить остроглазые орлы». «На этот случай я тоже побеспокоилась», — ответила Ера. «Войско защитит лесная и пшеничная маскировка». «Это как?» — не понял Кейн. «С высоты птичьего полета войско будет сливаться с деревьями и пшеничным полем. Еще есть вопросы?» «Нет!» — ответили собравшиеся. «Когда можно созывать нечисть в Троляндию?» — довольно проурчала Ера.